Но как распределить наши роли, кого поставить на край, а кого в центр? Вот в чем был вопрос. Не знаю, по каким соображениям более ответственную позицию в центре он доверил мне. На предматчевой установке Якушин был, как всегда, спокоен и деловит. Меня он попросил не волноваться, строго слушаться указаний вратаря и играть в свою игру. В заключение он сказал: «В общем, не дрейфь и жди помощи от старших, бывалых. Они помогут». И, обращаясь к Яшину, спросил: «Лёва, поможешь?» Яшин оторвался от своей сумки и, шутливо вытянувшись, как солдат, бодренько ответил: «Чем можем, тем поможем, Михаил Иосифович». У Якушина не было ни любимцев, ни ветеранов, ни новичков. Ко всем отношения одинаково внимательные и почтительные. Нет, пожалуй, тут я не прав. Он всем давал указания, приказы, ни на секунду не сомневаясь в полном профессионализме и правоте своих распоряжений. А вот с вратарем скорее советовался, сверял свои требования с мнением Льва. И в этом чувствовалось такое уважение, которое не заметить было невозможно. У меня мелькнула мысль, скорее не мысль, а предчувствие ее. Да, в этой команде все начинается с вратаря. Уже во время игры я понял, почему Якушин так уважительно относился к своему вратарю. Яшин был первым и главным организатором игры нашей команды, первым и верным проводником идей нашего наставника. О феноменальном трудолюбии Яшина, его исключительно ответственном и не на показ, а по самой сути отношения к своему делу я еще скажу. Здесь же отмечу другое. Его постоянные подсказки, язычные приказы, возгласы. Он так тонко и точно руководил защитниками, так умело предвидел возможные будущие ситуации, так умно читал игру, что плохо играть при таком руководстве было невозможно. Не прошло и 10 минут, как я овладел собой, дрожь в коленках исчезла, пришли внимательность, зоркий взгляд, а с ними появились надежность и уверенность в своих силах. Я пунктуально следовал указаниям Льва и с каждой минуты чувствовал себя более раскованным и спокойным. Помогала убежденность, что в трудную минуту Лев действительно выручит, не подведет. Напомню, что в те годы центральная зона была более разряженный. Нападающие в центре поля действовали более свободно. И когда полузащитники и инсайды не успевали своевременно оттянуться назад, а это происходило почти регулярно, потому что полузащитников было всего двое, а инсайды предпочитали играть по старинке, как чистые нападающие, в центре возникали дыры, незащищенные зоны, в которых быстрые и проворные центр-форварды ловили шанс оторваться от преследовавших их защитников и выйти один на один с вратарем. И в этих ситуациях нас почти всегда выручало уникальное мастерство нашего голкипера в игре на выходах. Он так своевременно и смело выходил из ворот, играл так широко и уверенно на всем футбольном пространстве, очерченном с одной стороны его воротами, а с другой — центральным кругом, что фактически был дополнительным страхующим защитником. Ошибки в его решениях были столь редки, что становились поводом для бесконечных разговоров, хотя в основном объяснялись они случайными обстоятельствами, например, обильным дождем и возникшими лужами, помешавшими ему раньше Гусарова добежать до мяча, в печально известной нашей встрече с тем же торпедо. годом с небольшим позже рассказываемого эпизода. Пара таких выходов в описываемой игре меня ободрила и вдохновила. Но вратарь, каким бы гениальным ни был, всю команду заменить, как правило, не может. Эту печальную, но неоспоримую истину наши земляки-соперники доказали, обыграв нас со счетом 2-1. Но я особо не печалился, поскольку сыграл не хуже остальных защитников. Следующая игра с «Зенитом» меня убедила, что в команде я обедни не испорчу. Просто еще не пришел мой окончательный выход в мастера. Возвращаясь к редкому удару Льва в руководстве игрой, прежде всего защиты, напомню, что его новаторство состояло в том, что он сумел в своих вратарских действиях саккумулировать всю полноту своего глубокого понимания игровых ситуаций. Недаром он любил на тренировках и двусторонних играх играть в поле на многих позициях, но больше всего в нападении, охотно отрабатывал в различного рода упражнениях и квадратах мастерство перепасовки и открывания. Здесь он как бы с другой позиции оценивал роль и действия вратаря, проникал в глубины действий нападающих и игроков других амплуа, приучал себя к их инстинктивным и подсознательным приемам и манере действий. Он, как бы сейчас сказали, был игровиком до мозга костей, умным и хитрым. Ведь он очень прилично, свидетельствую, играл в хоккей с мячом, а Якушин в предсезонный период, особенно до нашего отъезда на юг, любил, чтобы его подопечные поиграли в хоккей с мячом, считая, что на льду нужно соображать так же быстро и четко, как и в футболе. Не намного уступая нашим корифеям в этой игре, таким как Владимир Савдунин, Дима Шаповалов или Игорь Численко. Во всяком случае, команда ветеранов по этому виду спорта часто приглашала его на матчи с ветеранами-армейцами. Лев хорошо играл в баскетбол, волейбол, ручной мяч. И везде он был на первых ролях, действуя азартно, самоотверженно и изо всех сил. Эта широта, незауженность только своей ролью часового в воротах, помогала ему вратарские функции выполнять надежно, уверенно, творчески. Так что если Яшин давал слово помочь, то всегда его сдерживал сполна, от души, делал все, что мог. Он мог. Это так, как никто до него. Пишем диктант. Следующее мое яркое воспоминание связано с поездкой по Африке поздней осенью 1960 года. Я уже стал игроком основного состава, успешно учился в Центральном институте физкультуры и потихоньку налаживал человеческие контакты с нашим вратарем. Поездка там мне особенно памятна по двум причинам. Во-первых, посещение экзотических африканских стран, о которых успел начитаться в модных тогда произведениях Эрнеста Хемингуэя. Во-вторых, комсомольским поручением помочь нашим футболистам в повышении их общей культуры и грамотности. Долго думал над тем, как выполнить это поручение, и решил знакомить своих товарищей по команде с лучшими произведениями отечественной литературы и с помощью диктантов на основе прочтения фрагментов из этих произведений подтянуть их грамотность. Свободного времени у нас в поездке было достаточно, да и учеников навалом. Хитрющий Михей в тот год взял два состава в поездку. и не только для того, чтобы во всеоружии подготовить новую смену, сколько, полагаю, для того, чтобы убедить динамовское руководство и прежде всего Льва Евдокимовича Дерюгина, начинавшего работать председателем Московского городского совета «Динамо», в своевременности и необходимости обновления команды, в наличии у нее необходимого для этого запаса игроков. Выставляя поочередно старую и молодую гвардию, он как бы призывал руководителей сравнивать показанные той и другой гвардии результаты и делать выводы. Кстати, к моему комсомольскому поручению Михаил Иосифович отнесся заинтересованно и с энтузиазмом его поддержал. «Тут двойная польза», — рассуждал он. «С одной стороны, футболисты расширят свой горизонт, повысят знания и культуру. С другой, займутся полезным делом и не будут разгильдяйствовать, отвлекаться на карты и вино. Да и чаще будут под нашим контролем. К этому добавлю, что вообще у нас в команде культурная работа издавна была на высоте. Нам часто читали лекции, знакомили с международным положением, обязательно рассказывали о странах, куда намечались поездки. Почти каждый вечер показывали новые и старые кинокартины». Михаил Иосифович, пользуясь своими знакомствами в мире искусства, иногда зазывал своих почитателей к нам в команду, и те выступали перед нами, делились секретами своего мастерства. Поэтому, скажу прямо, неверные прямо противоположные мнения о культурном облике футболистов. Неверно представлять их в качестве абсолютных невежд. И также смешно думать, что они мастера не только в футболе, но и во всех других областях человеческой деятельности. Футболисты прежде всего нормальные обычные люди, и степень их образованности и культурных запросов очень разная, в зависимости от жизненных обстоятельств и судеб своего поколения. Не скрою, что были в нашей среде люди, которые в слове «еще» допускали 4 ошибки. Для маловеров приведу пример написания этого слова легендарным футболистом страны 30-40-х годов. И что? Знаю, что кое-кто упрекал Яшина и его сверстников в малообразованности и недостаточной грамотности. Во всяком случае, в команде ходили слухи, что однажды в молодости, играя еще за дубль, в электричке в разговоре с одним интеллектуалом, он на вопрос «Кто такой Денис фон Визин?» самонадеянно ответил, что это, наверное, третий вратарь тбилисского «Динамо», на что упомянутый интеллектуал обозвал Льва современным спортивным Митрофанушкой. Я честно скажу, что мне досадно за таких всезнаек. И не только потому, что на днях одна сверхкультурная дама, обладательница многих научных званий и чинов, в беседе о фон Визине в одной из популярных телепередач назвала его Дмитрием Ивановичем. Но прежде всего потому, что эти грамотные люди уж больно быстро теряют историческую память. Сам я в военные и первые послевоенные годы был несмышленым мальчишкой. Но разве забудешь чувство тогдашнего голода, или, вернее, постоянного недоедания, суровой и мрачной обстановки тех лет? Да, скажу прямо, Лев вначале знал немного, ему порой не хватало фундаментальных знаний для дискуссии на различные заумные темы. Но разве это была его вина? Глубокой бедой его и предшествующих ему поколений было то, что страшный каток войны прошелся не по их бренным телам, а по их неокрепшим душам. Тот, кто бросает камень в огород мальчишек, вынужденных в 10-12 лет по 12 часов в сутки стоять над станками и под присмотром стариков гнать продукцию для фронта, для победы, не имеет ни стыда, ни совести. Разве можно было после таких нечеловеческих усилий требовать от невысыпающихся и недоедающих пацанов учить грамоту и читать книги? Свидетельствую, что даже в более благополучные времена совмещать футбол с учебой в институте было очень непросто, и порой меня самого охватывало желание, особенно в последние годы учебы, послать все к черту. Поэтому нас должно поражать не отсутствие у тех пацанов многого из того, что сейчас обязан знать обычный школьник начальных классов, а тот неистребимый интерес к знаниям, культуре, который всегда был у них, да и не имел возможности развиться и окрепнуть. Я давно заметил и оценил эту тягу у льва к знаниям, культуре. Он с жадным любопытством, хотя тщательно скрывал это, впитывал все наши разговоры о кинофильмах и прочитанных книгах, всегда внимательно слушал всевозможных лекторов и всеми способами пытался устранить те пробелы в знаниях, которыми его наделило время. Он одним из первых подхватил мое начинание с диктантами и пошел на эту Голгофу, зная, что ему не раз и не два придется краснеть на этих уроках. Однако он спрятал самолюбие и взялся за свое образование так, как он привык делать в футболе, неистово и трудолюбиво. Не буду скрывать, вначале его диктанты пестрели цветом тех чернил, что я применял при проверке написанного моими учениками. Но он втянулся, тем более, что мне хватило такта и ума не выпячивать ошибки прилюдно, а работать с учениками, так сказать, индивидуально. Ребята, увидев, что их ошибки я никогда не выставляю на осмеяние и всяческое поругание, а отношусь к своему комсомольскому поручению по-деловому и пытаюсь действительно добиться расширение их кругозора, стали серьезно относиться к диктантам и чтению книг. И Лева вместе с ехидным Михеем, который непременно мне напомнит, ты не забыл, мудрила, сегодня о диктанте, с каждым днем все охотнее и охотнее стал ходить на занятия, а иногда подойдет ко мне и предложит: давай сегодня сверх нормы позанимаемся, ты не против? Конечно, не все были такими. Были лентяи, которых надо было уговаривать, а то и стращать. Были прогульщики, убежденные в том, что все это им не нужно. И они в жизни обойдутся тем, что им дает их умение в футболе. Я, как правило, с ними не спорил. Бесполезно. Что же касается моих лучших и усердных учеников, то они, начиная с некоторого времени, росли прямо на глазах. Ошибки все чаще и чаще стали появляться только в специфических мудреных словах. Я, естественно, не переоцениваю своего вклада. Тех диктантов, которые писались под мою диктовку, в общее развитие своих товарищей. Да и что можно существенно изменить за 1,5-2 месяца? Но между нами складывались более теплые дружеские отношения. Лев по привычке с той поры часто советовался со мной, как написать ту или иную бумагу, заявление или просьбу. Иногда в особо сложных случаях просил помочь, и я никогда ему не отказывал. Вообще, должен прямо сказать о Льве, что он делал большие успехи в области знаний и культуры. И хотя не был говоруном, часто видя, как люди хотят его слушать, выступал на различного рода собраниях, встречах, совещаниях. При этом я поражался, как он точно и мудро говорил, как тщательно и правильно выбирал слова, как глубоко и неформально проникал в суть дела. Меня всегда покоряло в нем то, что он никогда не опускался до назидательных нравоучений, говорил всегда искренне, с полным уважением, как к собеседникам, так и к людям своей профессии, партнерам и соперникам по игре. И на людях, в больших и малых аудиториях, и в тесной компании, среди своих, он никогда уничижительно или отрицательно не отзывался о тех, с кем судьба сводила его на футбольных полях. В худшем случае промолчит или сделает недовольную гримасу на лице, которую и не поймешь, как истолковать. Мне приходилось порой разговаривать с ним в ситуации, когда хочется задать традиционно русский вопрос типа «Ваня», «Петя» и так далее по обстановке. «Ты меня уважаешь?» Но даже и в таком состоянии Лев футболистов не критиковал и обид в чей-то адрес не высказывал. В этом отношении он был чрезвычайно, как сказали бы ученые, корпоративен. Людей своей профессии, своего дела уважал глубоко и искренне, тем самым как бы храня верность футболу как делу, которую он выбрал в качестве главного в жизни. Единственное исключение — высшее государственное и футбольное руководство, государственные и футбольные чиновники различных уровней и рангов. Видно, они здорово ему насолили и измучили различными придирками и надувательствами. Как читатели смогут убедиться в дальнейшем из одного эпизода, все негативное, сказанное Львом об этом слое касти, еще было цветочком. Ягодки, он, думаю, как член партии скрывал или говорил самым близким, как прямой человек, он так клял в порыве откровенности всю эту комарилью, что Валерий Маслов, парень с большим чувством юмора, однажды услышавший все эти откровения, шутливо предложил мне: «Давай запишем на магнитофон все эти горячие словечки в адрес начальства, а потом как-нибудь перед собранием нашей парт-ячейки в команде прокрутим ему записанное». Интересно, с каким видом он будет слушать всю эту антисоветчину. Мы посмеялись над предложением Валерки и закрыли эту тему, разумно придя к выводу, что Лев, по сути дела, абсолютно прав. Рыбке захотелось. Как закрою глаза и представлю себе аппетитный запах жареной свежей рыбы, несущейся из нашей столовой на Новогорской базе, так сразу же на губах появляется блаженная улыбка и вспоминается несчастливая для нашей команды, особенно для Льва, 1962 год. Причем интересно, что только говорю я о рыбке в кругу друзей, как блаженная улыбка появляется у остальных двоих, сидевших в тот год за одним столиком в столовой нашей базы, Гены Гусарова и Жоры Рябова. А где-то в середине 1961 года сформировалась сначала наша дружная тройка, четвертое место за столом постоянно менялось до тех пор, пока у нас не появился Гена Гусаров. Вот тогда и появился не менее дружный квартет. Лёва, я и двое уже названных. Как-то так получилось, что именно в таком составе садились за стол в столовой, размещались в купе поезда или в салоне самолета. Как известно, этот год был, можно сказать, одним из самых драматичных в жизни Яшина. Благодаря тупости и ограниченности некоторых спортивных журналистов, именно Лева был объявлен главным виновником поражения нашей сборной на чемпионате мира в Чили. И ему пришлось столкнуться на гребне славы с простой людской неблагодарностью, вызванной излишней доверчивостью рядовых болельщиков к сообщениям наших газет и информационных агентств. Напомню, что в те годы телевидение репортажи из отдельных стран еще не вело. Болельщики не были ушлыми и верили любой галиматье, печатавшейся в средствах массовой информации. Поэтому Лева впервые столкнулся с массовым освистыванием, подлыми и грязными письмами в свой адрес, оскорбительными выкриками, непристойными надписями на автомашине и в подъезде дома, битьем стекол в своем доме, напугавшим всю его семью. Лев был так травмирован всем этим, что решил сгоряча покончить с футболом. И тут вся наша команда вступилась за своего вратаря. Футболисты не любят высоких слов. Но должен прямо сказать, что наша команда тех лет была удивительным явлением. В нашем коллективе беда одного стала общей бедой. Думаю, прежде всего потому, что наши мудрые тренеры, наши спортивные руководители никогда не раскалывали коллектив, не делили его на черную и белую кость, элиту и толпу. У нас по традиции все и праздники, и печали встречались одинаково, по высшей справедливости. А спортсмены — это болезненно гордые люди, ни на дух не воспринимающие любое, даже малейшее ущемление своих прав и достоинств. А это значит, команда проштрафилась, наказываются все, включая запасных. Все лишаются денег и на одну сумму. Команда отличилась. Также все и в одинаковой мере удостаиваются соответствующей благодарности. И это, как бы сейчас назвали, уравниловка, сплачивала коллектив, позволяла не раскалывать его какими-то материальными интересами и предпочтениями. Могу поклясться, что у нас и в мыслях не было кому-то завидовать, кого-то подсиживать, на кого-то жаловаться. Мы в такой мере доверяли своему руководству, что никогда не оспаривали его решений, да и нужды в том не было. Все прекрасно видели, что на первом месте всегда стоят интересы дела, игры, футбола, а не каких-то личностей. У нас всегда на поле выходил сильнейший на сегодняшний день, независимо от того, кто он был, вчерашний мальчишка или бывалый боец. Не сговариваясь, все пришли к одному мнению. Лев заслужил право на любое решение, но пусть его примет не сгоряча, а отдохнув и отойдя от колоссальных нервных перегрузок. Мы предложили ему быть в команде, но делать все так, как захочет его душа. Отдыхать, развлекаться, спать, ходить по лесу, сидеть с удочкой, отводить душу в разговорах. Поверьте, если бы не было такого общего настроения в команде, то не мог наш тогдашний старший тренер Александр Семенович Пономарев дать ему такой карт-бланш, сделать для него такое антипедагогическое по форме исключение. Лева согласился с нами. В то лето, вернувшись из Чили, он часто проводил утро и вечера на реке, где беспрестанно сидел с удочкой и размышлял о своем будущем. О результатах таких посиделок Мы не спрашивали, сами чувствовали по аппетитным запахам из столовой. Если пахло рыбой, значит, все в порядке. Если же нет, в лучшем случае повезло кошкам. И вот что знаменательно. Если был улов, Лева относил его в столовую и просил на кухне, чтобы рыбу поджарили и несли к нашему столу. Очень редко, но бывало, когда улова хватало на всех. Чаще же рыба направлялась только к нашему столу. Желающих полакомиться рыбкой было много, и часто Льва упрекали за то, что он не делится с другими товарищами по команде. Лев с обезоруживающей улыбкой всегда отвечал: «Вас, аглоедов, много, рыбы на всех не хватит. Я кормлю своих ближайших помощников. Я их подкормлю, глядишь, они лишний раз соперникам не дадут ударить по моим воротам, лишний раз в подкатике распластаются». Признаюсь, Лев был тонким психологом. Ведь он мог отнести ту же рыбу начальству, например, своему другу Льву Евдокимовичу Дерюгину, мог лишний раз подмаслить старшего тренера. Но Лев всегда был выше таких мелочных расчетов. Он понимал, что на поле его подстрахует и выручит не начальство, не старший тренер, а его товарищи по команде, прежде всего игроки обороны. Мы и так-то были готовы за него в огонь и в воду. А после даров реки крикни он и под танк. В футбольном мире так часто прозывают плотных коренастых форвардов, которых, кажется, никогда и с ног не собьешь. Бросились бы. Постепенно наш Лев к осени вроде бы начал оживать. Сначала на тренировки стал ходить, затем в двух сторонках играть, вышел раз за дубль, а потом вновь занял свое привычное место в основном составе и включился в общекомандные дела. Кризис был преодолен, Яшин был сохранен для футбола. Однако, честно признаюсь, что до знаменитого матча на Уэмбли за сборную мира 23 октября 1963 года он все-таки не был уверен в себе, допускал ошибки, излишне нервничал, терзаясь допущенными промахами. Команда, между тем, на финише двухступенчатого чемпионата страны была в шаге от заветной победы до золотых чемпионских медалей. Но мое сердце уже ныло от надвигающейся беды. Я ее чувствовал нутром, видя отношения моих товарищей-форвардов, прежде всего Валеры Фадеева и Игоря Численко, к оставшимся играм, их преждевременную уверенность, плавно переходящую в самоуверенность, непозволительную расслабленность. И она, увы, пришла. Хотя перед заключительными тремя играми мы имели преимущество в 3 очка. Однако его мы сумели растерять, сначала уступив 0-1 в Киеве в принципиальном матче украинским одноклубникам, а затем обидно проиграв «Шахтеру» у себя дома на заснеженном поле стадиона «Динамо» 1-2. В нем Лева пропустил досадный гол, пытаясь ногой отбить мяч, который, предательски стукнувшись о заснеженную кочку, перескочил через ногу, а подстраховать ногу руками наш вратарь, не ожидавший отскока, не успел. Последний матч в Ростове-на-Дону уже ничего фактически не решал. Так что запас аппетитного рыбного деликатеса для нашей динамовской застольной четверки на всю жизнь связан с огорчительными неудачами этого года. Ставим рекорды. Неудача разозлила меня и моих товарищей. Мы специально на эту тему не собирались, не проводили собраний, но для себя как-то каждый из нас решил выложиться в следующем году до конца. Это чувствовалось по внутренней собранности каждого футболиста, по отдаче на каждой тренировке. Наши защитники с первой же игры действовали так самоотверженно, так плотно и внимательно, что бывали случаи, когда мы в течение всего матча не позволяли соперникам ударить по нашим воротам. Во всяком случае, думаю, что по числу бросков в ноги нападающим и подкатов мы были впереди планеты всей. И с каждым матчем росла уверенность в себе и в товарищах по команде. Первые победы вдохновили, мы буквально летали по полю и, возглавив турнир с первых туров, так и не позволили соперникам до конца чемпионата сбить нас с первой позиции. Наконец-то первая золотая медаль в моей жизни и пятая для Льва. Потом окажется, что для нас эти медали так и останутся последними. Но эта медаль для Льва и его товарищей по обороне стала памятной не только сама по себе. Она памятна и особенно дорога тем великолепным футбольным рекордом, что показала динамовская защита в тот год. К сожалению, этот рекорд считается неофициальным, поскольку нет такого соревнования, нет приза, нет четких критериев оценки, нет интереса футбольного начальства к такого рода цифрам и показателям. Бог с ними. Утешаю себя мыслью, что во всей истории нашей команды не было такого случая, когда в длительном турнире первые чемпионаты страны не в счет, на протяжении 38 матчей в 28 наша команда не пропустила ни одного мяча. А Лев Яшин в 27 проведенных встречах пропустил всего 6 мячей, в среднем на одну игру 0,22 мяча. Даже легендарная защита из 3К Кесарев-Крыжевский-Кузнецов с молодым Львом, в те годы бравшим просто невозможные мячи, не смогла добиться такого результата. Сверхнадежная игра линии обороны не прошла мимо внимания футбольной общественности. Фамилии динамовских защитников и вратаря вновь замелькали в числе кандидатов в главную команду страны. Яшину вновь, а мне впервые, были открыты пути в сборную Советского Союза. Более того, судьба вознаградила Яшина в лице чилийского тренера Фернандо Риеры. Вершинным матчем его вратарской карьеры, матчем столетия в Лондоне, когда он выступил в составе сборной УЕФА против сборной Англии. Об этом матче мне напоминает яркий галстук с затейливым рисунком и ярлыком на обороте. Галстук, привезенный мне, как и остальным динамовцам, Львом из Лондона. Он был куплен на другой день после того великого матча Льва. 5 фунтов стерлингов и 20 галстуков по 5 фунтов стерлингов. Как сейчас помню тот день в октябре на базе, когда Лёва после завтрака вдруг встал в столовую и сказал: «Ребята, зайдите ко мне в комнату. Я вам привез от звезд мира сувенир». В первую минуту мы подумали, что Лев нас разыгрывает, поскольку узнали, что, выезжая на Британские острова, он получил мизерную сумму на так называемые карманные расходы. Потом Лев признался, что получил от спорткомитета 5 фунтов стерлингов, то есть сумму, на которую можно было купить один приличный галстук. С такими деньгами не то что сувениры, на улицу просто не выйдешь. В ответ на наше недоумение Лев рассказал следующую историю, которую передают так, как запомнил. Вечером после игры в отеле, где остановились звезды, кто-то постучал в дверь номера, где проживал Яшин. Лев открыл дверь и увидел на пороге Пушкаша и Шнеллингера. Ференс немного знал русский язык, но экспансивный рыжеволосый немец его опередил. Воскликнув на ломаном, непонятно каком языке, «Яшин! Ресторану!» Венгер разъяснил, что звезды собираются в ресторане отметить проведенную игру и потолковать про жизнь. Лев, знающий свое финансовое состояние, пришел в ужас от приглашения, но виду не подал. Пригласил гостей к себе в номер и начал убеждать, что незачем идти куда-то, когда в его номере можно посидеть. Тут же достал из сумки заранее припасенные на этот случай бутылки с водкой, баночки икры, различные рыбные деликатесы. Ошарашенные гости сразу же спросили, кто будет готовить, кто будет убирать и так далее. Лев стал говорить, что все сделает, ein Moment. В общем, в результате небольшого обмена мнениями по поводу ресторана они догадались, что Яшин ограничен в средствах и в ресторан пойти не может. Произошел оживленный разговор между гостями, в котором Яшин разобраться не смог. В конце концов, рыжеволосый Шнеллингер попросил извинений и исчез. Лев с Пушкашем стали готовить стол. Через некоторое время появился немец с солидным свертком в руках и с помощью Пушкаша стал объяснять Льву, что он купил от имени звезд для него и его друзей 20 приличных галстуков в качестве сувенира. Он попросил Льва отвезти галстуки его тренерам, партнерам по команде, всем, Ковалева считает нужным отметить. Как прошло застолье в номере, Лев рассказывал, но я убежден, что гости весело провели время и всю жизнь вспоминают об этой встрече, покоренные обаянием нашего вратаря. Если же говорить о самом матче, который я смотрел по телевизору, то меня с первых минут не покидало ощущение великолепного и значительного футбольного спектакля, разыгрываемого на глазах всего мира. Англичане играли с неистовым азартом и упорством, волей к победе. Они как бы стремились доказать всему миру, что им по праву принадлежит честь изобретателей этой игры, родоначальников футбола. Звезды в амбициях им не уступали, а в мастерстве явно превосходили. Так что футбол в этой встрече был высочайшего класса. И все же на фоне звезд ярко горела лишь одна звезда. Наш Лева играл с таким изяществом, непринужденностью, воодушевлением, с таким мастерством, что, казалось, забить ему просто нельзя. Хотя англичане делали все возможное и невозможное, чтобы распечатать его ворота. Стадион был так заворожен дуэлью русского вратаря с английскими нападающими, что затаил дыхание, и каждый шаг дуэлянтов встречал восторженными овациями. Всем, видевшим этот матч, было ясно, что они присутствуют на великом празднике футбола, о котором будут вспоминать всю оставшуюся жизнь. Никогда в своей жизни я не был так горд за наш футбол, нашу команду, нашего вратаря. Это было что-то невероятное, феерическое, волшебство футбольного мастерства. Когда же Яшина заменили Шошкичем, краски праздника, на мой взгляд, поблекли. И он что-то потерял в своей драматургичности и психологическом подтексте вечного поединка брони и снаряда. И такие чувства от того матча испытал не только я. Юрий Владимирович Никулин лет 5 тому назад меня уверял с серьезным видом, что именно этот матч породил у англичан следующий анекдот. На переполненной трибуне, куда билеты продавались по бешеным ценам, сидит старушка, рядом с которой пустует свободное место. Соседи интересуются: «Миссис, почему рядом с вами никого нет?» Но та молчит, увлеченная футболом. Наконец, в перерыве она отвечает любопытным: «Тут должен был сидеть мой муж. Но он сегодня утром умер. И сейчас у его тела родственники». На вежливое недоумение соседей она в сердцах бросает: «Ведь не могла же я пропустить такой матч. Муж мне этого никогда бы не простил». Несмотря на шокирующий цинизм этого английского анекдота, думаю, он наглядно говорит о значимости и масштабности той встречи. И, пожалуй, у Льва был еще один матч такого масштаба. Буквально через месяц мы играли со сборной Италии в Риме. Это была одна из немногих игр в сборной, о которой вспоминаю с гордостью. Яшин его провел также выше всяких похвал. Он взял пенальти, отбил раза 3-4 такие мощные удары в упор, что итальянские форварды от досады буквально падали на землю. Он так их деморализовал, что они в конце встречи просто не верили в себя и выключились из борьбы. Это не только надо было видеть, но и ощущать кожей, нутром, на самом футбольном поле. Яшина в Сибирь. Следующие мои воспоминания о Льве связаны с 1964 годом, когда я играл вместе с ним не только в «Динамо», но и в сборной страны. Запомнилась поездка команды «Динамо» по странам Южной Америки в ноябре-декабре. Вернее, в декабре, потому что вылетели мы где-то в конце ноября и на поле вышли 1 декабря. Поездка была утомительной и напряженной, не только потому, что за 20 дней мы провели 8 матчей, но и потому, что было много длительных, многочасовых перелетов. Фактически, мы облетели весь южноамериканский материк, побывали в городах, расположенных на высокогорье, где не только играть, просто дышать было трудно. Наш контракт был составлен так, что Яшин обязан был играть в каждом матче хотя бы один тайм. В случае его невыхода на поле советские спортивные организации получали вдвое меньше, чем с ним. И этому было объяснение. Популярность его за рубежом, особенно после лондонского матча столетия и присуждение ему приза лучшего футболиста Европы, была столь высока, что все хотели воочию убедиться в классе его игры. Именно на примерах его действий учились все вратари мира, бесчетное число раз гоняя видео и телезаписи, тиражируя их в различного рода пособиях и учебных фильмах. Недаром сегодня зарубежные голкиперы напоминают нам по выучке отечественных вратарей недавнего прошлого, а выучка наших вратарей болезненно близка к образцам действий зарубежных вратарей того же времени. Эта поездка лишний раз напомнила о величии духа и трудолюбии нашего вратаря. Можно было только удивляться, как спокойно он выносил в своем возрасте а ему уже пошел как-никак 35-й год, колоссальные нервные и физические нагрузки, с которыми не справлялись его более молодые коллеги. Когда, задумываясь о корнях этого уникального явления, то разгадку нахожу в его фантастическом трудолюбии и предельно ответственном отношении к своему делу, к своей профессии. Он всегда тренировался много, самозабвенно, неистово, не знал поблажек и передышек. Причем, что характерно, его никто не принуждал к такому самоистязанию. Он сам предъявлял к себе повышенные требования, потому что именно благодаря тому, что себя не щадил на тренировках, он мог спросить по полному счету с любого, кто с ним рядом играл. Больше того, в последние годы спортивной карьеры он работал еще более напряженно и интенсивно. По-моему, огромная работоспособность на тренировках у него вошла просто в привычку, в жизненную потребность. Его организм уже не мог полнокровно функционировать без солидных нагрузок. Представьте себе на минуту, что изо дня в день ему приходилось отбивать или брать более 1000 ударов. И ведь бившие почти всегда стремились ударить сильно и точно. Мяч к нему пощады не испытывал, особенно после того, как к нему прикладывались такие мастера мощного удара, как тот же Игорь Численко, Владимир Ларин или Владимир Козлов. Думаю, что именно такие колоссальные нагрузки и привели к тому, что у Льва была язва, и он то и дело, особенно перед матчами, запускал в рот соду ладонями, запивая ее водой. Не только его психика, но и тело получали такие перегрузки, что его внутренности стали давать сбой. Эти мои наблюдения как-то подтвердила его вдова Валентина Тимофеевна, у которой однажды я полюбопытствовал, часто ли она наблюдала Льва на тренировках. Была только на одной, первой, когда он упросил меня посмотреть за его работой. Да и то выдержала только первые полчаса. Потом заплакала и ушла, думая лишь о том, как так можно истязать человека беспрерывными ударами. Ведь они били не только в руки. Лёва то и дело принимал мяч на грудь, на живот. Когда я ему дома сказал об этом и попросил беречь себя, он только рассмеялся и начал показывать мне различные вратарские приспособления, облегчающие ему жизнь, и стал демонстрировать мне свой мощный пресс, который, как он сказал, и пуля не пробьет. Разговор окончился моими слезами. Зная, что расстраиваю Льва, откровенно сказала, что на его пытки идти не могу, и единственное, что могу ему обещать, переживать за него дома, чтобы никто, и в первую очередь он, не видел моих слез. Слушая Валентину Тимофеевну, я лишний раз убедился, что женщины как-то по-особому видят мир, и их видение его гораздо тоньше и человечнее, чем наше мужское. Поэтому, когда порой, особенно от молодых людей, слышу сомнения во вратарских достоинствах Яшина, предположение, что в его славе, наверное, кое-что идет просто от желания толпы творить себе кумиров, стараюсь ничего не доказывать, а просто рассказываю о его тренировках, о характере, его отношении к своему делу и людям. Свою славу Лёва заслужил подвижническим служением футболу, своей жизнью. Ведь сегодня, когда мы отмечаем его 70-летие, его с нами нет. Он давно уже отдыхает в вечном мире, и пусть земля будет ему пухом. Подвижничество льва тем удивительнее, что от природы он получил почти все, о чем можно мечтать. Рост, физические данные. Так и встают перед глазами его руки с огромными ладонями, наверное, в три моих. Реакцию, ум, смекалку, контактность с людьми. Казалось, можно играть только на одних данных. Он же неустанно работал над собой. Думаю, что именно это в первую очередь позволяло ему честно смотреть в глаза всем своим конкурентам. Сколько за его спиной дожидалось в своей очереди молодых способных вратарей. Но все они не выдержали сравнения с ним, ломались перед ним, уходили в тень. И когда на одной из тренировок молодой да ранний защитник в шутливой форме прямо сказал Яшину, что тот засиделся на посту номер один, тот спокойно ответил, что лучших отбирает не он, а тренер, который вряд ли будет врагом самому себе. Как только мне намекнут, что я загораживаю дорогу более сильному вратарю, немедленно повешу перчатки на гвоздь, заключил он свой ответ молодому нахалу. Замечу, что более умелого он так и не дождался. И ушел, о чем свидетельствует его прощальный матч, просто устав от ожиданий. Когда я раздумываю, что же в конечном счете заставляло его так верно служить футболу, не ограничиваться малым и простым, то просто не нахожу другого ответа, как ссылки на гены, на предков и страшную войну. Наверное, в его роду были такие труженики, для которых труд и трудовая честь, или, говоря иначе, ответственность за то, что они делали своими руками, была превыше всего. Убежден, что именно эти фамильные традиции благородства сердца, рождающиеся из недр русского народа, его почвы, мысли и слова не мои, а принадлежат Федору Михайловичу Достоевскому, прежде всего и обусловили появление такого таланта. Скорее всего, сказались и суровые годы войны, когда в трудно представимых ныне условиях на краю жизни и смерти люди продолжали работать, влюбляться, рожать детей, вести борьбу за существование. Именно тогда Лёва понял, что за все в жизни, особенно выбранное свое, надо платить прежде всего трудом, полной отдачи самого себя, своих способностей. Лев сам так никогда бы не сказал, прежде всего потому, что не выносил пафоса и высоких слов, но убежден, инстинктивно, на уровне подсознания, он это чувствовал. И все-таки он был натурой гораздо более сложной, пылкой, увлеченной, творческой. Именно во время этой поездки по Южной Америке я столкнулся с этим наиболее зримо. Особенно сложными для нас были первые матчи, когда по каким-то причинам задержались в пути Метровеле, Месхи и Серебренников, направленные Центральным советом нашего общества на усиление нашей команды. Встречались же мы, как назло, с сильными перуанскими командами, нападающие которых по преимуществу негры, действовавшие на высоких скоростях и жестко, создали динамовской обороне массу проблем и хлопот. И вот в ходе матча с Альянсой из столицы Перу в один из моментов нападающий перуанцев из-под моих ног хлестко пробил в дальний левый угол ворот. Хана нам, мелькнуло в мозгу. Верный гол.